295. Передают, что к Чингисхану прибыли послы от старца горы. В ларце лежали золотая чаша и многие разноцветные покрывала. Надпись гласила: «Пей из одной чаши, но покрывайся платами всех народов». Так были явлены иерархия и терпимость, как и подобает вождю. То же пусть будет утверждено при расширении учения света. Обратим внимание на ритм даваемых учений. Можно видеть, как познавательное чередуется с утвердительным. Так пришло время, когда собирательное даст поучение основ жизни. Уже скоро можно будет передать в руки ученых пути космические. Но тем более нужно утвердить горение ко благу. Особенно сейчас необходимо согласиться, как жить, как направляться в будущее, когда все положение человечества претерпевает неслыханную опасность. Тогда нужно ткать пряжу в неожидаемых направлений. Можно изыскать в себе силы огненные, чтобы не умолить и не низвести в обиход истинную панацею сущего. Можно заметить, как для некоторых сама беспредельность перестает быть ужасающей, как иерархия делается нитью восхождения, как сердце становится престолом высшего света и как сам огонь пространства просиял, как царство превышнее.